Июня 18-го, 1 июля. Священномученик Василий Крылов. Священномученик Василий родился в 1899 году в селе Осаурово Дмитровского уезда Московской губернии в семье псаломщика Александра Крылова. В 1918 году Василий окончил Вифанскую духовную семинарию и был мобилизован в Красную армию в резервный полк города Москвы. В 1922 году он был демобилизован, вернулся домой и женился на дочери священника села Спас-Кокордино Клинского района Наталии. В том же году епископ Клинский Иннокентий Летяев рукоположил Василия Александровича в диакона Преображенской церкви села Спас-Кокордино. В 1925 году епископ Клинский Гавриил Красновский рукоположил диакона Василия во священника к той же церкви, где он и прослужил до закрытия храма в 1930 году. После этого отец Василий устроился работать сторожем и счетоводом в совхозе «Динамо» Клинского района. Но поскольку он не скрывал, что он верующий человек и священник, руководство совхоза уволило его. В 1933 году епархиальный архиерей направил его служить в храм в селе Покровский погост Константиновского района. Через 4 года храм закрыли, и отца Василия перевели в храм в село Сурмино Дмитровского района. А через полгода, когда и здесь храм был закрыт, в Покровскую церковь села Андреевского Дмитровского района. Прихожане знали отца Василия как доброго, тихого и скромного человека. 13 апреля 1938 года власти арестовали священника и заключили в тюрьму в городе Дмитрове. На допросах священник Василий Крылов виновным себя не признал. 14 июля 1938 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Василий Крылов был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.